Быстро убедившись, что слежки на сей раз за ним нет, беззаботно откинулся на сиденье, смотрел по сторонам с уверенностью человека, чья совесть ничем не отягощена. Большая улица, вполне оправдывавшая свое название протяженностью и шириной, в конце концов все же закончилась. Справа показались обширные здания железнодорожных мастерских, кое-где под самыми крышами еще виднелись неровные выбоины от пуль, печальная память о пятом годе, когда... Некий прапорщик, то ли скорбный рассудком, то ли чрезмерно увлекавшийся книгами о Бонапарте, провозгласил немало-немного Шантарскую республику. Сии поползновения довольно быстро подавили с помощью регулярных частей, но прапорщик все же оказался не столь уж скорбным умишком, ибо ухитрился сбежать в североамериканские Соединенные Штаты. Как легко догадаться, Шантарскую республику, чья территория ограничивалась этими самыми мастерскими, тут же отменили естественным образом, так что... Влиться в семью европейских держав она попросту не успела. «Отчаянный вы человек, ваше степенство», — сказал извозчик, не оборачиваясь к седоку. «Нашли место, где по бабам шастать. Ладно, хозяин-барин, мое дело сторона. Днем по этой дорожке ездить можно. Это по темноте, спаси бог». Дорога поднималась в гору, на обширную возвышенность, с севера нависавшую над низинной частью Шантарска. Лямпы ничего не ответил, беззаботно посвистывая. Он и сам, перед тем, как приехать сюда, навел кое-какие скрупулезные справки. Ольховская слобода, по достоверным данным, помещалась на месте Ольховского посада, где, согласно древней сохранившейся в архивах грамотке, казаки по приказу основателя Шантарска, воеводы Дымянского, однажды устроили облаву великую на Татей, голоту воровскую, бляжьих жонок и прочий ослушный народ, многую нечисть и сором учиняющие, которые же гулящие теребень, тати, бражники и иной непотребный люд воровские домы держит. Если сия облава и возымела эффект, то ненадолго. Судя по бумагам 18-го столетия, Ольховская слобода, как ни старались власти, превратилась в неприходящую головную боль для полиции и градоначальства, чему благоприятствовали как вольнолюбивый сибирский характер, не привыкший стеснять себя казенными параграфами, так и проходившая через Шантарск знаменитая «Владимирка», прославленный песнями кандальный тракт, по которому в обе стороны циркулировал отчаянный народ. По какой-то неисповедимой прихоти природы именно в Ольховке и сконцентрировалась большая часть подпольных шпиков, карточных притонов, скупок краденого, малин и прочих интересных заведений, подробно перечисленных в уголовном уложении. Достоверно было известно, что именно ольховские удальцы сперли в свое время золотой бригет и шубу на енотах у неустрашимого полярного путешественника господина Нансена, имевшего неосторожность посетить Шантарск, причем, несмотря на все усилия, напуганной возможным международным скандалом полиции, ни часики, ни шуба так и не были разысканы. Ходили также слухи, что все резкости в адрес Шантарской губернии, имевшиеся в путевых заметках покойного писателя Чехова, побывавшего тут проездом на Сахалин, как раз тем и объяснялись, что непочтительные ольховцы в отсутствие литератора навестили его гостиничный номер и многое унесли на память. Городовые здесь в одиночку не показывались с незапамятных времен, так что, критически рассуждая, эту слободу можно было лишь с большой натяжкой признать неотъемлемой частью Российской империи — да и то в дневные часы. Счастье еще, что государь-император о сем